Валерия Новодворская. «Храм на болоте». Избрана. Издательство «Захаров». Избрана. Том 3. Москва. 2015 год. Читает Саша Жукова. Иван Гончаров. Полный облом. Иван Александрович, слава Богу, родился в купеческой семье, и это сразу направило его по правильной стезе. Тайный внутренний манифест и его героев-прагматиков, у кого нет имения и питательных крепостных душ для фуршета, а надо откуда-нибудь добывать. Дядюшку и племянника, Адуевых и Андрея Штольца, можно начерно отобразить так. Все ищут ответа, где главный идеал. Пока ответа нету, копите капитал. Всю жизнь образованнейший Гончаров зарабатывал деньги, служил прогрессу, отечеству, а заодно даже царю и вере, поскольку последняя пара не противоречила первой в его время. Начав с коммерческого училища и порядочного знания французского и немецкого языков, он кончил отделением словесности Московского университета. Последняя ступень в жизни академической – была достигнута в 1860 году. Писатель стал членом-корреспондентом Академии наук Санкт-Петербурга. Начав жизнь в яркую, радостную, феерическую пушкинскую эпоху, родился в 1812 году. Их с нашим демиургом разделяют, следовательно, 13 лет. Он закончил ее в 1891 году, в трезвую, практическую, уже вполне буржуазную эпоху, меблированную такими понятиями, как акция, счет в банке, бюджет, пайщики, партнеры. Наевшись досыта народничеством и опившись крови, оцита и желчи с народовольцами, убившая лучшего из своих царей Россия, вышла из этих политических игр, копила капитал, богатела, по солженицынской мечте сберегала народ и готовилась принять на царство своего последнего царя, скромного и непритязательного мученика. Гончаров жил долго и спокойно, со вкусом, блюдя достоинство и честь, не лез во что ни стоит лезть. Но здесь ирония Петера Вейса и кончается. Никто не скажет, что он держался нужных идеалов, страха и корысти ради. Да, скандалов избегал, не был, не имел, не привлекался, даже за границей не жил. Все та же горькая доля разночинца, имения не было. Его не арестовывали, не судили, не ссылали, не посылали на каторгу. Даже на дуэлях он не дрался, даже деньги в казино не проигрывал. Никакой романтики. Дай Бог каждому литератору так прожить, не привлекаться, не иметь, не скитаться, не голодать, не схватить чахотку, не сойти в безвременную могилу. Всю жизнь, как Штольц, он честно зарабатывал свой хлеб, правда не разбогател, а литература не давала ничего, кроме среднего достатка. Но он умудрялся прирабатывать, служил по Министерству финансов и ничего в нем не украл, за что в наши дни стоило бы медаль дать. Переводами кормился, преподавал русскую словесность и латынь будущему поэту Майкову. Кстати, это тот самый поэт Майков, в дом которого ворвется молодой, восторженный, зеленый Достоевский с проектом немедленно наладить печатный станок и выпускать листовки, дабы облегчить народные страдания. Разным вещам учили юного Майкова Иван Гончаров и Федор Достоевский. В русской литературе, подобной чайке, которую непременно должны застрелить, или кораблю, вечному Титанику, постоянно тонущему, в литературе, терзаемой бесчисленными бедами, вымышленными и настоящими, и неподдельными мучительными страстями, в литературе катастрофе, где авторы даже из нормальной упорядоченной жизни ухитряются извлечь неисцелимую печаль и тоску, Иван Александрович Гончаров необычен. Он рационалист, у него ясный охлажденный ум. Опять Пушкин, куда мы без него? Но у Онегина ум был резкий, ему нравилась хула, а у Гончарова просто ясный, ему нравится анализ. Он никуда не заносится и никуда не зовет. Он начал писать поздно, поэтому писал рассудочнее, чем у нас принято. Напечатал первый роман в 1847 году. 35 лет. Акме. Зенит таланта. Вершина. И поэтому сразу попал со своей обыкновенной историей во властители дум. Великого Обломова, разоблачение себя и страны, разоблачение мягкого, деликатного, но именно в силу этого вышел окончательный диагноз. Публике пришлось ждать до 1859 года. 12 лет. «Обрыв» выйдет в 1868 году. 3О. ООО. Общество ограниченной ответственности. Это суть писательского пафоса Гончарова. Это его завещание потомкам, современникам и русской литературе. Его апология России в глазах Запада. Не взваливайте на себя целый мир. Вы не атланты. Не беритесь отвечать за поколение, человечество, земной шар, всеобщее счастье. Отвечайте сами за себя, за свой доход, за свою жену, за своих детей, за свою совесть, за свой дом. А человечество как-нибудь без вас устроится. Творчество Гончарова — холодный душ, прививка против розовых соплей, голубых слюней, сердечных излияний, его термин, безумных мечтаний, безбрежного идеализма. Умный Гончаров видел нигилистов, видел народников, видел народовольцев и смерть Александра Освободителя, видел и понял, что за этими розовыми идеалами идут свинцовые времена, что идеализм кончится деспотизмом. За розовым и голубым жеманством шло красное палачество. Его книги были пророчеством, спасительным для России. Не помогло. Наплевали и пошли дальше. Вообще на всех фронтах у Гончарова нарисовался полный облом. Он хотел предостеречь и не был услышан. Он хотел влиять на умы молодежи. Печатался в «Современнике», не где-нибудь. Но молодежь была левая и ему не поверила. Он ясно видел обрыв, к которому бежала Россия, как его безрассудная вера, чтобы беззаконно отдаться нигилизму и левым идеям, как Марку Волохову с ружьем, питающемуся чужими подачками, за счет того общества, которое он хотел разрушить. Иван Гончаров стоял в засаде над этой пропастью во ржи, над этим обрывом, и хотел поймать Россию на лету, как заблудившегося неосторожного ребенка, и не поймал. А свою жизнь он устроил по-человечески. Захотелось увидеть мир, а денег не было. Он не кропал. Он писал, писал редко, взвешенно, шлифуя слова, как драгоценные камни. Неяркий и неброский жемчуг, водившийся когда-то в наших реках. И вот он нанимается в 1852 году секретарем. Секретарем к адмиралу Ефимию Васильевичу Путятину в кругосветку на фрегат «Паллада». Свет посмотрел, путевые заметки опубликовал, жалованье получил. Но дальше его подработки стали ужасно раздражать левую интеллигенцию, которая в 60-е годы, аккурат ко времени великих реформ, начинает вместе с нигилистами и нигилистками сначала в рамках каракозовского кружка вынашивать тупой идеал. Смерть беспощадна всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс, мщенье и смерть всем царям-плутократам. Близок победы торжественный час. Примечание редактора. Варшавянка. Слова Вацлава Свинцицкого. Перевод на русский Глеба Кржижановского. Иван Александрович устраивается на службу в цензурный комитет. И, наконец, замеченный Зимнего, приглашается и соглашается преподавать русскую литературу наследнику престола. Белинскому и его команде это нравится не больше, чем Григорию Явлинскому и Яблоку, достижения Гайдара и Чубайса на ниве реформ в ельцинской администрации. Хотя Гончаров-цензор спасает и пропускает тургеневские записки охотника и тысячу душ Алексея Феофилактовича Писемского. Но радикальные экстремистские листки он не щадит. Они начинают заменять левой молодежи все изящные искусства. А тут с осени 1862-го по лето 1863 года писатель редактирует официозную, то есть реформаторскую газету «Северная почта». Он не стал народным кумиром, ибо был либералом, консерватором, аналитиком, скептиком и независимым от толпы умным человеком. Он не шарахался, как Достоевский, от революции и эшафота к охранительству, мракобесию и монархизму в Кубе. За гробом его не несли кандалов, и на его могиле не горит без надписи кинжал. Он оставил нам через век и 15 лет три задачки, а решения все еще нет. Современникам он оставил три проклятых роковых вопроса, поэтому левые радикалы поспешили проклясть и заклеймить его. Иностранным читателям, позавчерашним и сегодняшним, он оставил учебник, по которому можно изучать Россию. Академическое издание. Беспощадная объективность. Норма, а не патология, как у Достоевского. Просто жизнь. Какова же жизнь и какова же норма? Обыкновенная история. Вот норма жизни. Еще с пушкинских времен. Блажен, кто с молоду был молод. Блажен, кто вовремя созрел. Разве это не история старшего и младшего Адуевых? Кто постепенно жизнь холод с годами вытерпеть сумел? Кто в 20 лет был франт и хват, а в 30 выгодно женат? Кто в 50 освободился от частных и других долгов? Кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился? Вы не забыли, что русская литература служит обедню в храме, построенном Пушкиным? И не страшно ли вам? Молодой Саша Адуев был восторжен и глуп, а дядюшка Петр Иванович учил его жизненной премудрости. А потом он вошел во вкус, дослужился, взял в приданное 1000 душ и стал холодным, бездушным чиновником, функционером хуже дядюшки. Жуткая закономерность. В 30 лет российский бюрократ превращается в скотину в вицмундире, и все человеческое в нем умирает. И мрет от горя, тоски и нежити жена дядюшки, поэтическая Лиза. За 10 лет добрый и умный муж довел ее до чахотки и до желания умереть. Гоголь мелкого чиновника пожалел. Чехов будет над ними издеваться, будет их ненавидеть. Салтыков-Щедрин посмеется. Правда, без чеховской личной злости и пристрастия. А Гончаров просто констатирует. В России служба приводит чиновника к утрате всего человеческого. И чем больше денег, тем меньше души. Чиновник должен стать зомби-функционером, должен бессмертную душу свою потерять. Это закон. И должен брать... если он беден и без видов, как Иван Матвеевич у Гончарова в Обломове, который записывает мужиков и копит 3- и 5-рублевки. Но не это самое худшее. Гончарову предстояло понять, отчего погибнет Россия —